Глава 10. Прыжок в воду, короткий заплыв, и вот я уже у борта катера, полного встревоженных солдат и их капитанов. Мой новенький боевой костюм впечатлял не только своим внешним видом и защитой, но и многофункциональностью. Плавать в нем сплошное удовольствие. Думаю, я бы даже мог какой-нибудь рекорд в нем побить, хоть я и не являюсь профессиональным спортсменом. Особенно если бы я плыл без тяжеленной алебарды, взятой на всякий случай и по большей частью в качестве символа. Выход из воды на палубу удалось совершить довольно быстро, зацепившись все тем же оружием за нависающую в метре от воды лесенку в задней части катера. Уже, можно сказать, не зря тащил ее с собой. Мое появление, само собой, не осталось незамеченным, и наличие оружия в моих руках напрягло солдат настолько, что сразу несколько стволов оказались направлены в мою сторону. Боятся. Но не стреляют. Это хорошо, так даже лучше. Вода стекла с моего костюма, а алебарду я отставил в сторону и активировал внешние динамики шлема, сообщая бойцам о цели своего визита. Это я, Михаил Листопадов. А это мой боевой костюм, который выдержит ваши выстрелы, если вы вдруг решите пошалить. И прежде чем вы решите испытать прочность моей экипировки, я все-таки хочу дать вам шансы поговорить. Проигнорировал я голосящих на всю палубу бойцов, которые то и дело задавали один и тот же вопрос, что это за костюм и кто это приперся к нам в разных вариациях. «Какого хрена? Это не входило в наши договоренности!» — выкрикнул тот самый капитан Арчер, который сам же и нарушил наш договор. «Ну да ничего, мы тебя выведем на чистую воду». «Тебе ли говорить о договоренностях, псина помойная? Посмотри за мою спину. Что ты там видишь? Молчишь? Давай я подскажу. 100 вооруженных до зубов убийц зомби, которые жопу рвали и кровь проливали ради того, чтобы дожить до сегодняшнего дня и спасти так много жизней, сколько они смогут, включая твою неблагодарную задницу. А знаешь, чего ты не видишь? 3 снайперов, которые, если вы откроете огонь, с удовольствием изрешетят всех находящихся на палубе самоубийц. Только попробуйте открыть огонь», — злобно оскалился я, но из-за тактического шлема они не увидели моей улыбки. Оставалось надеяться, что мой голос и интонации передадут им всю суть того положения, в котором они оказались. «И можете даже не надеяться на то, что моторный отсек оживет. Я вообще мог бы бросить вас на произвол судьбы, но в отличие от тебя и твоего дружка, сыкливого Ховарда, у меня есть яйца прийти и сказать в лицо тебе и этому ничтожеству, почему вы сегодня сдохнете. А я бы вообще давно прикончил вас, предателей, если бы не твои бойцы. Они ведь не виноваты в том, что ты такой гнилой сукин сын, да?» «Что ты несешь, ублюдок? Это ты повредил корабль? Да мы пустим на дно ваши корыта!» «Бла-бла-бла. Я отключил всю электронику на вашем катере. И вообще ты мне больше не интересен. Бойцы, я обращаюсь к вам. В моей поясной сумке находятся доказательства того, что ваши капитаны предали и меня, и вас. Если вы не желаете напрасного кровопролития, опустите вниз стволы». «Стоять! Я вам запрещаю! Если он потянется к сумке, открыть огонь на поражение!» Взъярился будущий труп. «Я достану телефон, и мы вместе с вами послушаем их чудные переговоры, а также услышим истинную причину, почему 4 ваших боевых и бравых товарища остались на Кубе, хотя эти 2 ушлепка унесли по средней аптечке, что могли поднять 2 из них на ноги. Смотрите, как он занервничал». Стволы медленно начали опускаться, и стоило мне потянуться к поясной сумке, как этот ублюдок выхватил с пояса свой пистолет и открыл по мне огонь. Практически одновременно с его выстрелом прозвучал еще один. Пуля, выпущенная кем-то из снайперов, насквозь прошила шею этого куска дерьма, и он схватился за рану, тщетно пытаясь остановить брызнувшую фонтаном кровь. Ну а спустя миг он рухнул на палубу. «Тебе повезло, что не я самолично занялся тобой. Катись в ад». Впрочем, кое-что меня радовало. Не ошибся я в бойцах с патрульных катеров. Не ошибся. Ад вокруг слишком сильное влияние оказал на них. Они видели, кто мы, как мы себя ведем, какие у нас есть возможности. Они видели своих капитанов, они видели аптечки, принесенные на борт катера, и обсуждали оставленных в порту бойцов. Да и многих из них именно я и мои ребята спасли. И в головах самых умных из них уже засела одна простая мысль. Зачем я переводил дефицитный товар, если бы хотел их убить? Нельзя сказать, что они не шелохнулись после выстрелов, наоборот. Действуя, исходя из складывающейся обстановки, они тут же заняли укрытие и сняли оружие с предохранителей. Если еще раньше этого не сделали. Я ведь обещал обрушить на них свинцовый дождь, если хоть один выстрел раздастся в мою сторону. «Михаил, зачем тебе все это? Так ты делаешь только хуже. Ты же неплохой человек», — прозвучал чей-то голос. Слегка знакомый. Кажется, это был заместитель погибшего мгновением ранее ублюдка. А я стояла дальше, не шелохнувшись, ведь по расчетам Афины, та модель пистолета, что была у капитана, могла пробить мою броню только при серии выстрелов с близкого расстояния в одно и то же место. Мелкий калибр и пробивная сила. Если бы он по шлему стрелял, может, и была бы более рискованной моя затея. Но скорее он просто повредил бы частично оборудование. В общем, я полностью доверялся своей советчице и не шелохнулся. Возможно, именно по этой причине, да еще и учитывая отсутствие оружия в моих руках, моряки не начали палить по мне. Раз не сделали это сразу, то и не будут. Особенно после того, как они услышат те две чудесные аудиозаписи. Я достал телефон, включил звук на полную и прокатил его по палубе поближе к укрывшимся бойцам. «Арчер, поверь мне и моему опыту. Когда мы вернемся, на нас повесят всех собак и спишут как бесполезный мусор. И плевать им, что мы сделали все возможное. Ты не забывай еще, что нашу базу уничтожили нашей же ракетой. И это сделали не просто так. Нам нужен козел отпущения. Сам посуди, кто может подойти для этой роли лучше всего. Корыто это сломанное он забрал. Чем тебе не пиратство? Так еще и сам при наших же людях говорил, что сотрудничает с Гаваной. Подадим рапорт, что не просто сотрудничает, а напрямую подчиняется», — говорил знакомым членам экипажа этого судна голос. «Да ну, все равно не стыкуется, бойцов опросят и все поймут», — отвечал голос покойного. «Надо сделать так, чтобы их не опрашивали, или опрашивали только тех, кто нам нужен. Я за твоих бойцов не ручаюсь, но мои скажут то, что я им прикажу. Только вот Макс Ховер или Трупер немного балаболы. Это те, что ранены? Так оставь их тут. Кстати, если уж пытаться всех собак повесить на этих круизеров, то можно еще и пришить захват заложников. Мне тоже есть кого оставить», — заключил покойный, и на этом первая запись оборвалась. А следом начала проигрываться вторая, не менее интересная. «Знаешь что, Арчер, ведь это будет не просто какая-то там спецоперация. Пока мир в хаосе и ни китайцам, ни русским нет дела до Кубы, это станет поводом для войны. Полноценной войны, после которой этот райский уголок наконец-то присоединится к нам и станет новым штатом. Думаю, нашу историю проверят, но даже если найдут какие-то нестыковки, все попадет под контроль Пентагона. И в конце концов нас отпустят, так как мы окажем генералам медвежью услугу». «Думаешь, будет война?» «Думаю, что она уже началась, просто не все об этом знают», — ответил голос мусора, находящегося сейчас внутри патрульного судна, и на этом вторая запись тоже прервалась. «Гнилые у вас капитаны. Как минимум четырех из вас они решили списать, оставив у нас не просто так. Потом они неожиданно погибнут от яда или еще какой-нибудь гадости, даже если их спасут из рук страшных и опасных кубинских пиратов, рассекающих Карибское море и Мексиканский залив. Я им, кстати, перед отплытием тоже дал эту запись послушать. И они едут на лайнере вместе с нашими бойцами, уже полностью здоровые. Я, в отличие от всякого мусора, не жалею аптечек для своих людей». Я наклонился и подобрал сплющенную пулю, что попала мне в грудь и отскочила. По ощущениям, весьма терпимо, как и всегда. Синяк, может, и будет. «Что ты предлагаешь?» — задал кто-то из бойцов свой вопрос в полной тишине. И в этот раз и я, и Афина отследили, кто это был. Все-таки он, первый помощник капитана. Неплохой парень. Патриот и все такое. «Я предлагаю вам сделку. Честную сделку. Ни я, ни снайперы, ни мои люди не трогают никого из вас и из тех, кто находится внутри трюма. Мне нужен лишь второй предатель, пожелавший развязать войну и прикрыть свою задницу моей жизнью. Приведите мне его, мы сразимся, как и положено воинам, один на один. Если он меня убьет, так уж и быть, плывите на все четыре стороны, куда хотите. Судно мы починим. Если же я убью его, эта красавица становится моей, а вам будет дан выбор. Присоединитесь к нам или... умрите?» «Ха!» — со странным смешком ответил нервничающий заместитель погибшего ублюдка. «Что мы, звери какие, по-вашему? Такие же люди, как и вы. Откажетесь присоединяться, мы вас вместе с другими беженцами доставим до берега родных штатов, а дальше уже сами добирайтесь, куда захотите». Мое предложение резко прервалось внезапно распахнутой дверью и выскочившей троицей бойцов, что сходу открыли по мне огонь. Я только и успел, что передать Наталье не стрелять. За первой троицей вышла и вторая, а дальше и сам капитан, подговоривший Арчера, пожаловал. Этот идиот неверно оценил обстановку и также скрылся за укрытием, оказавшись рядом с их переговорщиком. Я же быстро сориентировался и сместился по палубе чуть в сторону, параллельно прикрывая шлем рукой от шальной пули. Стрельба заглохла уже через мгновение, так как стрелков повязали свои же. К голове капитана приставили дуло миниатюрного пистолета-пулемета, что так и оставался в руках заместителя почившего капитана. «Ты что делаешь?» – удивился, поднимая руки вверх, этот ублюдок. «Спасаю жизни бойцов и честь офицеров», – поднялся он и заставил также встать капитана. Хороший мужик, далеко пойдет, если не сдохнет. Мне бы такой пригодился. Даже в качестве капитана этой красавицы. Интересно, не захочет ли он присоединиться к нам, тем более с повышением в должности. Они все знают, ничтожество. Мы все знаем. Казус Белли отменяется. У тебя есть лишь один шанс выжить, это убить меня. Возьми любое оружие и сразись со мной. Ты... Я не поведусь на твою уловку. Тем более, когда на тебе этот странный костюм. Ни одна пуля его не пробила. О, а ты наблюдательный. Вот только видишь, как получается. Этот костюм я заслужил кровью и потом. И имею полное право его носить, равно как и ты имеешь право выбрать оружие, что подарило тебе твое командование. У тебя 3 секунды до начала нашей дуэли. Можешь взять меня в плен, проклятое отребье, но я не стану марать о жалкого... В его сердце вошла сталь кинжала, когда я во мгновение ока сократил разделяющие нас 10 метров и сделал одну единственную атаку. «Кто тебе сказал, что я беру пленных? Я чистильщик, что избавляет этот мир от всякого мусора вроде зомби и таких, как ты, кусков дерьма. Это не самая благородная, но очень необходимая для нашего мира профессия». Схватив его за шею, я поднял его над головой, выдернул свой кинжал и швырнул капитана, как мешок с навозом, в море. Далеко полетел. Сил я не жалел. 50 метров. Кстати, такие костюмы может получить любой, кто насобирает, убивая зомби и спасая людей побольше очков достижений. Введите этих бедолаг в курс дела и проведите собрание. Я их прощаю, но это была последняя поблажка с моей стороны. Порой действительно проще убить, чем договориться. Решите, кто остается, кто плывет на родной берег. Я вернусь через час. Я оставил им телефон и вложил расплющенную пулю в ладонь своего фаворита на должность будущего капитана патрульного катера. В одном эти два ублюдка правы, война уже идет, и никогда еще судьба человечества не была так близко к грани забвения. Я знаю, куда и зачем я иду, а вы? С этими словами я с силой оттолкнулся от палубы, пролетел в прыжке больше 5 метров и плюхнулся в воду, возвращаясь к лайнеру. Ну что, тебя можно поздравить? 17 профессиональных военных решило присоединиться к нам. Считай, почти готовый экипаж на катер. Пару человек да обучить и все. Весело улыбалась Наталья, и ее улыбку поддерживала не менее счастливая голливудская улыбка Роберто, правда, скрытая моим шлемом. Выпросил все-таки, достал он честное слово. Я думал, больше решит перейти к нам. Но да, самое главное, что Стивен Хинг решил стать частью нашей большой семьи круизеров, кивая, ответил я ей. Кто? Новый капитан на наш пока еще единственный Сентинел, находящийся на ходу, пояснил я и посмотрел за борт. Скоро мы уже окажемся на точке, от которой можно будет свернуть поближе к побережью. Корабли так и двигались дуэтом по водам Ласкового моря. Гигантский лайнер с вооруженными до зубов круизерами и маленькая кроха Сентинел с пушкой, способной понаделать дыр и хаоса в нашем лишенном брони судне и всех встречных в том числе. Но как бы то ни было, мы преуспели и уже пересекли воды большого злого соседа, стреляющего и отправляющего ракеты по непонятным целям. Стивен Хинг, к слову, понятия не имел, почему американцы разбомбили свою же базу, но он был свидетелем разрушений. Если там что-то и осталось, чем можно было бы поживиться, то это будет той еще морокой. Впрочем, кое-какую интересную новость он мне сообщил. Командир базы незадолго до удара построил весь личный состав, в том числе моряков, вооружил и отправил отбивать нападение сумасшедшей нежити. Много крови пролилось на территории базы, когда 1000 солдат лишились рассудка. А уж когда соседствующие кубинцы заглянули к ним на огонек и попытались присоединиться к пиру, совет офицеров решил наплевать на гарантии безопасности, данные правительству Кубы. Ведь это было нападение на их базу. И согласно плану, разработанному на такой случай, им давалось 48 часов для уничтожения опорных пунктов врага и получения контроля над ближайшими городами и поселениями, равно как и закрепление на этих ключевых точках. Поэтому с большой долей вероятности солдаты с базы могли выжить. И для меня это была отличная новость. Во-первых, у генерала Сантьяго и его врагов появилась опасная и вооруженная головная боль под боком, ставящая их власть под угрозу. Во-вторых, это было несколько сотен или тысяч профессиональных бойцов, которых каким-то образом надо было присоединить к лагерю. Или хотя бы постараться сделать это с частью из них. Другими словами, для нашей базы после моего возвращения могли появиться новые задачи помимо зачистки ближайших городов. К слову о зачистке. Я планировал вернуться в наш порт чуть меньше, чем за 48 часов, и дал указание за это время очистить от гниющей гадости несколько десятков мелких деревенек. Сначала этой задницы прошло уже довольно много времени, и шанс на выживание попавших в ловушку и не сумевших сбежать людей опустился до 1%. Поэтому, хоть это и звучит жестоко, но нет смысла рисковать своими людьми, подгоняя их в спину и отвоевывая без разведки и подготовки другие крупные города, помимо Артемисы. Мы ведь хоть и были хорошо экипированными, а все равно без потерь не обошлось. Шальные пули, несчастные случаи. Трижды не удалось вовремя активировать аптечку. Порой смерть приходит мгновенно. Поэтому уж лучше шаг за шагом, освобождая километр за километром и помогая тем, кто сумел хоть как-то организовать оборону, без глупостей и безумной отваги. Лайнер начал совершать маневр и поплыл в сторону пока еще далекого берега. Мы уже в нужном нам районе, и благо никто так и не выходит на связь с нами или патрульным катером. Лодок или других кораблей вокруг тоже не особо видно. Я взял бинокль, всмотрелся в окно перед собой и скривился. Ну вот, накаркал. Прямо по курсу на волнах болталось бесполезным поплавком судно. Мы подплыли еще ближе, и я понял, что оно дрейфует, а на борту его хоть и есть немного выживших, а все равно почти все без сознания. Мы перетащили людей на борт лайнера, позвали медика и зацепили на буксир эту рыболовецкую лоханку, бесполезно болтавшуюся в открытом море. Хотя еще сутки, и их бы прибило к берегу. Или, быть может, даже разбило бы о какие-нибудь скалы. Еще через час неспешного и внимательного хода мы заглушили двигатели и стали готовить спасательную лодку для переброски пожелавших незаконно мигрировать в Северную Америку. По нашим прикидкам, даже несмотря на габариты лодки, а она была внушительной, потребуется около 6 ходок, прежде чем все беглецы освободят занимаемые каюты на лайнере. Именно по этой причине, а еще из-за того, что лайнер наш слишком заметен, мы не стали тормозить, оперативно спустив первую посудину на воду. Нагрузили ее людьми и отправили под руководством доверенного мексиканца с голливудской улыбкой к берегу. А следом начали опускать и вторую, также постепенно спуская людей вниз. Еще и чемоданы тащат с платьями, сувенирами и кубинским ромом. Идиоты. За это время я успел узнать, что с мужиками с рыболовецкого судна. Обезвоживание, укусы зомби, лихорадка и бессилие. «Будем лечить?» — на всякий случай спросила меня судовой врач. Женщина широчайшей души и добрейшего сердца, что после всех приключений, травм, крови и смертей, постарела лет на 20. Казалось, что ей уже под 50, хотя по документам лишь недавно ей исполнился 31 год. Да и вообще она была ассистентом одного из врачей на корабле. Но что-то эти старики сильно при алом затмении рассудком тронулись. Почти все до единого обратились. «Будем лечить, конечно же. Мы ведь можем. И мы ведь хотим. То, что дорого, так это ничего. Ты их спасешь, незримый надсмотрщик это оценит и тебя отблагодарит. Ты сможешь купить еще одно или два зелья очищения или аптечку. Разницу мы, бравый боевой отряд, без проблем докупим», — приободрил я ее. Глаза ее засияли, и она слегка изменилась в лице после моих слов, наполненных теплотой. Доброта не спасет мир, но она может спасти людские сердца, хотя бы некоторые, хотя бы тех, кто в этом нуждается и этого достоин. Вторая лодка начала отплывать, в то время как люди продолжали толпиться на палубе и переругиваться из-за места в очереди друг с другом. Первое ярко-оранжевое судно уже двигалось к нам обратно со стороны берега. Процесс пошел, поток был запущен. Еще час, и мы будем свободны от этого балласта. «Создатель мой, радостная весть. Я смогла обнаружить и подключиться при помощи патрульного катера к ближайшей местной радиоточке. Точнее, нескольким радиоточкам, но вещает из них всего лишь одна. Желаете послушать?» «Давай». Я вернул на голову шлем, ограничивая доступ к полученной информации от посторонних. И уже через минуту с посерьезневшим лицом посмотрел в сторону берега и снял шлем. «Что там оговорить, босс?» Подошел ко мне Лакшит. Но я его вопрос проигнорировал и, отыскав глазами Гарри Свенсона, махнул ему рукой, подзывая к себе. «Что такое?» «Там полная жопа. Мы их всех в ад отправляем, если верить незнакомцу, сумевшему восстановить и запустить радиоэфир». Я передал ему шлем, и он надел его на голову, внимательно слушая. «Дерьмо», — выругался старик и снял мое обмундирование с головы. «Надо их хотя бы предупредить держаться подальше от городов». «Надо, займись этим. А я пойду готовиться к отплытию. Наташа, собирай наш офицерский кулак!» Дал я ей указание, а сам последовал к противоположному борту, собираясь временно превратиться в офицера на патрульном катере. Он хоть и довольно крупный, а все равно по устью реки без проблем пройдет вплоть до самой моей цели. И незачем нашего гиганта гнать туда.